Я слыхал, что она согласна выйти замуж за принца Вольфенбюттельского, снова произнес молодой капрал, и что за ней дает правительница Курляндию, Эстонию и Семигалию. Царевна Елизавета замуж? Да помнись ты, малец, послышались со всех сторон грубые голоса. Цесаревна одного жениха имеет, Россию. Со своей родиной обручилась цесаревна на жизнь и на смерть. Никогда она не пойдет замуж. Слишком любит она свое отечество, чтобы покинуть его. Да, и не оставит нас цесаревна. Не оставит, не оставит, загудели голоса. Но молоденький капрал не унимался. Он быстро вскочил со своего места, вспрыгнул на скамью и заговорил громким, взволнованным голосом. «Все это один разговор, братцы, послезавтра. Все одно, все вы должны будете покинуть Петербург и отправиться в Выборг, как будто на шведа. А это время принцесса Анна провозгласит себя императрицей, и никто и слова не посмеет сказать». «Врешь, врешь, этому не быть. Понимаешь, не быть!» — сердито закричал, ударяя кулаками по столу черноглазый оратор, вытягиваясь перед молоденьким капралом во весь свой богатырский рост. «Да ты что, стоишь за Анну, что ли?» — вдруг грозно наступил он на юношу. «И впрямь он точно стоит за правительницу!» — послышались голоса. «Обмана проник сюда, значит, шпион он, верно?» «Пронюхали знать брауншвейгские и подослали к нам шпиона, братцы!» — послышался сдержанный шепот, то здесь, то там. «Шпионы, шпионы и есть!» — подхватили несколько голосов. Юный барабанщик схватил за руку капрала. «Идем!» — шепнул он ему чуть слышно. «Здесь нам оставаться небезопасно. Идем, идем скорее!» Вокруг были суровые угрожающие лица, сверкающие взоры горели гневом, руки сжимались в кулаки. «Смерть шпионам! Их подослали брауншвейгские!» — еще раз зычно выкрикнул богатырь-гренадер. Пользуясь замешательством и суматохой, который вызвал этот возглас, юный капрал быстро кинулся к двери, за ним последовал тотчас же барабанщик. Оба они юркнули в сени, оттуда на крыльцо и в три прыжка очутились на улице. Но черноглазый гренадер заметил их исчезновение и пустился вдогонку. «Нет, брат, шалишь, не уйдешь так легко из наших рук!» — вскрикнул он, одной рукой хватая капрала за плечо, другой обнажая свою саблю. «Остановись, безумец!» — прозвучал испуганный голос барабанщика. «Перед тобой цесаревна Елизавета!» Юный барабанщик повис на поднятой уже кверху руке гренадера. Тот вскрикнул, подался вперед, заглянул в лицо капрала и тяжело рухнул на колени, бросая саблю. Во время схватки у капрала упала шляпа с головы, и при свете выплывшего из-за туч месяца черноглазый богатырь мог увидеть знакомые прекрасные синие глаза и золотистые локоны той, во имя которой он только что хотел нанести мнимому шпиону смертельный удар. «Матушка! Ваше Высочество! Казнить меня мало!» — вскричал гренадер, кланяясь в ноги мнимому капралу. «Как я мог не узнать сразу ваше высочество? Как осмелился поднять руку на вас? Не казни, а награды ты достоин, храбрец», — признала ласково цесаревна. «Не виноват ты, что не признал меня в капральском мундире. А что касается меня, то я явилась среди вас, переодетая капралом, чтобы самой убедиться вполне в готовности моих славных гренадер постоять за свою цесаревну. И теперь я спокойна. Я знаю, что мои гренадеры все как один человек постоят за меня». «Постоим, матушка, умрем за тебя!» — произнес с пылко солдат.